«Общество сегодня». Добрый день, друзья. На радио ВК программа «Общество сегодня». В студии я, Олег Тихомиров. Напротив меня профессор Андрей Викторович Беровский. Приветствую, Андрей Викторович. Добрый день, Олег. Добрый день, наши радиослушатели. Мы с Андреем достаточно давно знакомы, поэтому будем общаться, наверное, на «ты». Как ты считаешь? Однозначно. Да, хорошо. Ну так, чтобы не путаться нам. Сегодняшняя тема нашего разговора, она была навеяна, конечно, теми событиями, которые произошли лично с Андреем Викторовичем. Собственно, даже, может быть, не совсем лично, а связанное с его семьей. Но я вот в двух словах скажу, а потом, может быть, ты продолжишь о том, что в информации, в средствах массовой информации прошли такие, в общем, сведения, что дочери твоей в детском саду предложили стихотворение прочитать, ну, в общем, прямо скажем, не очень соответствующее пропаганде семейных ценностей. Я действительно его читал. Честно тебе скажу, меня две вещи поразили, Андрей. Первая вещь – это, ну, это вирши. Понимаешь, я считаю, что детей вообще надо эстетики еще какой-то учить на такой вот по-настоящему. То есть, ну, стихи приличные людям давать. Детские стихи из замечательного Агнии Барто. Есть у Пушкина такие стихи, которые для детей хорошо подходят. То есть, воспитывать в них чувство прекрасного. А вот это стихи, это те, которые я называю бухгалтерскими. У нас бухгалтерши в одном из учреждений, где я когда-то работал, они к каждому юбилею писали вирши. Наш дорогой Иван Иванович. Иваныч, спасибо вам, Иван Иванович. Это вот, да честно, я не придумываю. Это известная рифма, как кеды-полукеды. Да, совершенно верно. И это вот как раз из той же серии. И как попадают такие стихи, соответственно, в руки сначала воспитателей, потом детей, для меня это большой секрет. Ну и потом те вещи, которые, в общем, говорились в этих стихах, я их не буду цитировать, потому что не помню, но в конец, конечно, стихотворение замечательное, что девочка, когда она вырастет, то она никогда не выйдет замуж за папу. Андрей Викторович, это вот все так? Ну, стихотворение, которое принесла моя пятилетняя дочь из садика, действительно, в нем содержались такие слова, что «когда я вырасту большой, я тоже стану мамой», только мамой холостой, а не мужнячей дамой. И там ударная концовка была такая, что там куплю я себе там пальто под цвет пунцовой шляпы, никогда ни за что я не женюсь на папе. Ну и там где-то в середине текста были фразы, что мамы живут там плохо, их не дают им подарки, так сказать, праздники не зовут, и поэтому мамина жизнь, она крайне трудна и неинтересна, собственно говоря, поэтому мамой точно быть не надо. Ну, вот такой, да, стих дочь принесла, начала пытаться его разучивать, но там были слова, которые ей не совсем были понятны, типа «мужнячей дамой», вот тот самый новояз, про который ты говоришь, так сказать, такой как бы… Хотя, кстати, там слово «замужней дамы» легко бы вошло, я как филолог говорю, там все бы легко вошло, но там людям хотелось как-то вот… Ну, экшена, так сказать, да, как бы. И спросила маму, супругу мою, почему не надо жениться на папах. Вот с этого, собственно, с этой фразы «почему не надо жениться на папах», то есть там даже вот сейчас в стихах написано там именно, то есть «не замуж выходите, жениться», начался предмет разговора. Но еще раз, сейчас ситуация, конечно, в целом уже является такой полузабытой, потому что благодаря правильной позиции руководителя детского сада, в общем-то, учебное образовательное учреждение, собственно, сделало вывод о том, что данное стихотворение, мягко говоря, не совсем соответствует там семейной пропаганде, стих заменили, мы пожали руки и заведующим детским садом, и с воспитательницей общий язык как бы нашли, но сама эта ситуация, она, конечно, является поводом для разговора о, конечно, о том, как мы воспитываем наших детей, как мы их, чему мы их учим, вот этой проблеме, какого рода, что называется, продукт воспитательный, образовательный получают наши дети, потому что жизнь так устроена, что мы все становимся взрослыми быстро и незаметно. Вот в этом плане, хоть нам с тобой, так сказать, уже и под 50, но я думаю, что мы помним, и большинство взрослых людей наверняка помнят свое детство, и потом как-то бах, и ты уже становишься взрослым, и бах, ты уже становишься ответственным за воспитание и образование своих детей, детей, по большому счету, там, окружающих и страны даже в целом, потому что я работаю в сфере все-таки образования, в сфере педагогики. Uh-huh. Я уже 23 года работаю в педагогическом университете, имею педагогическое образование. Так вот, как-то действительно понимаешь, что сфера воспитания и образования имеет колоссальную важность, потому что на детях, на их образовании, на их взглядах в будущей жизни строится будущее страны. И мелочи, шалости, какие-то опасные игры с огнем вот в этой ситуации, конечно, недопустимы. И в этом плане я был очень рад, что очень большое количество людей в Красноярске, в том числе совершенно с которым я лично как бы не знаком, благодаря социальным сетям, однозначно выразили свою позицию, что надо, конечно, очень хорошо думать и именно понимать, какой воспитательный образовательный продукт получают наши дети. Я в этом плане рад, что наши взрослые, наши родители проявляют именно разумность. Слышь, я бы хотел немножко то ли отклониться, то ли расширить тему. Вот мы, собственно, встретились по поводу такой вот импровизированной, может быть, и неосознанной, но антисемейной пропаганды. Но у меня возникает вопрос. А семейная пропаганда, пропаганда семейных ценностей, она вообще имеет место быть? Вот это особенно, наверное, тебе как-то должно быть близко, потому что ты еще и семейный психолог, известный очень. Вот. И она есть, вот эта пропаганда семейных ценностей? Или ее, я, честно говоря, я не встречал, я плакатов не видел, я не читал произведений, я не читал, не видел фильмов, где бы пропагандировали семейные ценности. Американские я вижу каждый день на эту тему. Вот, к сожалению, я пропаганды семейных ценностей у нас в России, в нашей любимой стране, патриотом, которой я однозначно являюсь, я, к сожалению, не вижу. Угу. И это меня очень сильно расстраивает, расстраивает меня и как просто жителя этой страны, и патриота, и семьянина. Но особенно меня это расстраивает как историка, потому что я хорошо понимаю истоки многих проблем современного общества, в том числе европейского, которое мы наблюдаем, они лежат именно в семье. В семье имеется в виду в чем? Вот когда-то в 50-х, 60-х годах в Западной Европе, США случилась сексуальная революция. Сексуальная революция привела к тому, что люди перестали брать на себя ответственность там, за детей как бы, и семьи. В разы уменьшилось количество браков и в Европе, и США. То есть Европа и США перешли вот к такому свободному современному гостевому браку, гражданскому браку, как мы называем. И в силу этих причин уже в 80-х годах Западная Европа и США испытали огромный, колоссальный дефицит рабочих рук. Потому что целых 25 лет, извините меня, не рождались дети. Ни в Европе, ни в США. Не рождались. И в результате вот они стали экспортировать, совершенно верно, импортировать, точнее, рабочую силу и имеют то, что имеют так сейчас. Вот, так вот, тут изюминка в чем? В том, что дети могут рождаться именно вот в количестве, так сказать, двух-трех детей и более, то есть в количестве, которое превышает, естественно, воспроизводство мамы и папы, да, то есть, соответственно, обеспечивает там рост народонаселения, как называют демографы. Так вот, женщина, которая одинока, она, ей мало смысла рожать второго, третьего ребенка. Она рожает одного ребенка. Папа, соответственно, как бы может никого не рожать вообще. В итоге количество населения уменьшается. Много детей, двое, трое, больше рождается только в семьях, в полных стабильных семьях. И вот когда Европа и США, заигравшись, так сказать, сексуальную революцию, испытала колоссальный дефицит молодых рабочих рук, когда общество начало резко стареть, что мы имеем сейчас в Европе и США, вот в конце 80-х годов путь Европы и США заметно стал отличаться. В США общественность и интеллектуальная элита страны, политическая элита пришла к очень интересной схеме. Начиная с конца 80-х годов, точную дату я, к сожалению, не помню, Голливуду стали доплачивать с госбюджета США достаточно большие миллионы долларов, если в любом фильме, подчеркиваю, любого жанра, так сказать, ужасы, так сказать, кошмары, боевики, комедии, неважно что, но если в фильме показывается семья, где больше двух детей, или в начале фильма пара показана поссорившаяся или разведенная, а в конце фильма они помирились, так сказать, съехались там и стали быть вместе, то этот фильм получает большие многомиллионные дотации из госбюджета США. Ну, они отрабатывали эти деньги, и, да, и, точно. И, соответственно, за эти, вот, вспомним любые фильмы, да, любые боевики, даже там какой-нибудь «Крепкий орешек», вот мне сейчас в голову он пришел. Там семейная ценность как бы, во главе угла. Там, да, как бы есть разведенные муж и женой, которые в конце концов там оказываются вместе. Все комедии там... Адюльтер вообще редко встретишь там какой-то, да, и он категорически осуждается. Вот, 25 лет работы госпропаганды, да, в данном случае, мы получили, что в Америке нет кризиса рабочих рук. Мы понимаем, Америка по рождаемости стоит на достаточно высоком, как бы, месте. Американцы вполне, как бы, эффективно сохраняют свои семьи, как бы, и в них рождается более 2 детей. А Европа, которая за голову вовремя не взялась, в итоге пожинает плоды борьбы с эмиграцией, которая сейчас вот мы видим, и которая заполонилась в Европу. Я в этом плане думаю, что Европа уже, ну, действительно уже, что называется, так сказать, уже ждет трагический финал, европейский мир, потому что я думаю, что они черту невозвращения уже прошли. Но у нас, к сожалению, не делается тоже ничего. И как семейный психолог, повторю, как профессор, как гражданин, я очень по этому поводу расстраиваюсь. Потому что я понимаю, что в нашей стране, в нашей бескрайней стране, которую нужно заселять, которая не заселена, да, до сих пор еще, как бы, рождаемость до сих пор на низком уровне, рождаемость растет в том числе за счет иммигрантов, прежде всего, как бы, прежде всего, которые не спешат там принимать российские ценности, российские традиции, которые не ассимилируются. И мы вот в этом плане, к сожалению, мы смеемся, так сказать, на США, но мы повторяем путь Европы, и меня это очень беспокоит. Да, и на самом деле вот все, что ты говоришь, оно на глазах происходит, потому что люди, которые приезжают в Россию, ну, собственно, не русские по национальности, пусть они там и россияне в том числе, но тем не менее они не русские по национальности, как ни странно, они нашу культуру не приемлят, но семейные ценности у них очень высоки, согласись, у них там и семья очень крепкая, и традиции, и, соответственно, масса детей. И в результате их все больше и больше. И если мы, как русские люди, мы должны думать о себе в этом смысле, это нормально, я считаю, мы должны беречь, так сказать, свой генофонд и думать о том, как он сохранялся, то мы должны, соответственно, действительно говорить о том, что вот ты сейчас приводил. То есть о пропаганде семейных ценностей и всяческого поощрения семьи как основы, где рождаются дети. Как историк и психолог я четко совершенно говорю, для успеха и перспектив существования любого государства требуется всего 3 простых вещи, на которые строится перспективность любой страны, любого народа. Это, во-первых, наличие крепких семейных отношений и демографии, это прежде всего. Во-вторых, это наличие четкой национальной стратегии, так сказать, наличие четких вот объединяющих ценностей страны, то есть сфера идеологии, культуры, духовности. И третье – это развитое производство. Вот 3 этих слагаемых, которые все неразрывно между собой связаны, обеспечивают развитие страны. К сожалению, в нашей стране сейчас кризис семьи однозначный, кризис духовный однозначный, кризис промышленного производства однозначный. И в этом плане, безусловно, мы находимся на пути в никуда, пути, который в свое время прошел, так сказать, Рим, прошла Византия, потому что и в Риме, и в Византии все начиналось ровно так же, как у нас, с кризиса демографического. Как только случился кризис семьи, после чего перестали, так сказать, быть свои рабочие руки, так сказать, и носители своих национальных традиций, появляются другие. Меняется производство, ломается духовная сфера, появляется, заполняется вакуум чем-то чужеродным, и страны прекратили свое существование. В этом плане я всегда говорю, Россия себя позиционирует как Третий Рим. Рим. Но мы, к сожалению, повторяем ошибки и Первого Рима, и Второго, и Рима Западной Римской империи, и Византии, и мы с отставанием, так сказать, там, в 1000 лет, в данном случае, как бы, там, от Византии, как бы, в 1500-летие, как бы, от Западной Римской империи, мы повторяем эти же ошибки. Без преодоления кризиса семьи, без преодоления демографии в нашей стране, кризиса перспектив у России, к сожалению, у России той, которую мы любим и знаем, да, России, так сказать, нашей, мы, конечно, мы находимся в этом очень опасном состоянии. Общество сегодня. Беседуем с профессором Андреем Викторовичем Сберовским. Вот, собственно, о проблеме, связанной с семейными ценностями, демографией. Как ты считаешь, Андрей, вот как педагог, собственно, педагог высшей школы, можно ли на уровне все-таки воспитательной работы, образовательной работы внедрить вот эту пропаганду семейных ценностей? То есть, есть ли для этого какие-то вот предпосылки, ресурсы или необходимость, может быть? Необходимость в этом колоссальная, колоссальная, потому что государство все больше уходит из этой сферы. Вот я обращаю ваше внимание, что вот детские дошкольные учреждения сейчас не являются воспитательными и образовательными учреждениями. Это фактически там осуществляется функция присмотра, да, за детьми. Повторяю, то есть учить детей российским ценностям, образовывать их. Этой сфере там уделяется внимание сейчас очень небольшое по сравнению с тем, как это было там даже в советский период, возьмем. Uh-huh. Так вот, конечно, государство и общество должно обязательно зайти в эту имеющуюся пустоту семейных ценностей и воспитательных ценностей. Потому что семья и воспитание – это два процесса, так сказать, взаимосвязанных между собой. То есть, несомненно, государство должно четко сформулировать те позиции ценностные, культурные, которые являются базовыми для нашей страны в целом, что называется, от западных до восточных окраин, так сказать, от северных, от южных, чтобы это была единая система ценностей, потому что я вот много езжу по стране, я посещаю различные регионы страны, и я могу сказать, что я вижу, что в разных регионах страны уже разные системы, разные религиозные системы, разные, так сказать, культурные ценности. А что такое это в перспективе? В перспективе это сепаратизм, это в перспективе гражданские войны, как бы это распад, так сказать, страны территориальной. Мы это видели с вами все совсем недавно на примере Югославии, так сказать, бедной несчастной страны, которая развалилась, которую разорвали в клочья именно по... конфессиональным, по, так сказать, по религиозным, конфессиональным, по, религиозным, так сказать, да, по да. Национальным и другим культурным, так сказать, факторам. И мы в эту сферу идем очень активно, к сожалению, повторяю, потому что уже сейчас, в случае какого-то вот там кризиса, нашу страну именно на тему национальную и религиозную разорвать довольно легко, к сожалению. И это меня очень беспокоит. Так вот, инструменты для того, чтобы исправить ситуацию в сфере культуры и образования, есть. Повторю, должна быть воля государственная, должна быть сформулирована, так сказать, парадигма национальная, сейчас не общие слова, которые не понимают люди, а простые, понятные направления, потому что та парадигма, которая существовала явно или неявно, скажем, там, в Российской империи, там, за верю царя Отечества, она была понятна, собственно говоря, да, все понимали, за какую веру, за какого царя, за какое Отечество, и там в этом смысле плюрализма не было, всем было понятно, страна мыслила в одной категории, повторяю, совершенно разные национальности жили, совершенно, сказать, разные там могли быть у людей подходы к жизни, но общий вектор был. Поэтому первое, нужно создать такой вектор, сформулировать его, чтобы он получил общественное признание, чтобы он стал продуктом консенсуса нашей элиты, как бы нашей страны, интеллектуальной, культурной, политической, экономической, чтобы люди все под это подписались. Да, это такая вот, собственно, ведь конституция, что такое? Это договоренность страны, как она живет. А мы даже собственную конституцию, мягко говоря, так сказать, не всегда выполняем, к сожалению. Так вот, прийти к некому консенсусу, раз. Во-вторых, необходимо инвестировать серьезные, большие деньги в сферу образования. Потому что воспитатели, которые получают 10 тысяч рублей, или учителя, которые получают 30 тысяч рублей, они ни физически, ни морально, ну, им трудно справиться с этой огромной миссией государственной важности. Повторяю, мне, человеку сферы образования, мне искренне жаль моих коллег, повторяю, которые совершают титанические усилия, которые занимаются очень большой работой и в день получки, ну, очень всегда расстроены, потому что, которые по большому счету приносят себя в жертву вот, нашей стране, не получая должного, так сказать, там, воздания за свои труды. Я работаю 20-е годы в сфере образования, я помню, что когда я начинал работу и получал первые там жалкие копейки в начале 90-х годов, все говорили, потерпи 3-5 лет и все, и государство начнет финансировать эту сферу. Прошло 23 года, каждый год нас кормят обещаниями, что вот-вот мы там станем как бы все получать достойное вознаграждение, но еще раз, этого как бы нет, мы слышим, там не нравится, мало получаете, идти в бизнес, так сказать, и, там, и подобные как бы, высказывания достаточно некомфортные для уха педагога и человека сферы образования, поэтому надо сделать так, чтобы учителя, чтобы воспитатели детских садов, педагоги радовались своей зарплате, радовались своей работе, чтобы они могли, так сказать, сконцентрироваться на образовании и воспитании будущего поколения, а не искать себе халтурки, не подрабатывать репетиторами, так сказать, не искать себе там, не мыть полы где-то там, так сказать, в магазинах там, и общежитиях, да, чтобы они смогли достойно жить. И тогда они будут больше и сами любить эту страну, и передавать детям те ценности и патриотические, и семейные, которые нужны для будущего этой страны. Повторю, ничего в этом сложного нет, как бы совершенно, и я думаю, что если бы наше общество и наша элита хотела бы это сделать, это возможно. Я вот просто тебя слушаю, абсолютно с тобой согласен, спорить совершенно не о чем. Я вспоминаю слова, по-моему, Бисмарк это сказал, я перефразирую, не точно назову, но смысл именно тот, что Великую Германию создал школьный учитель. Абсолютно, потому что в 19 веке в Германии, еще повторю, еще задолго до объединения, когда Германия была разделена, так сказать, почти на 40 различных государств, вот эта идея о том, что мы должны быть объединенными там и великими, это транслировалось на уровне, повторю, да, действительно, простых учителей, библиотекарей, общества в целом. И именно это создало идеологические и культурные предпосылки для создания великой единой страны. Я хочу сказать, что и когда-то, ведь, допустим, когда шел процесс, так сказать, там, формирования Киевской Руси, затем Московской Руси, ведь именно на уровне, как бы, тогда большое значение сыграла, конечно, православная церковь, которая, которая формировала духовное, идеологическое единство страны, да, и не случайно она поддержала, так сказать, борьбу с монголо-татарским игом тем же самым, да, то есть в этом плане кто-то должен сделать воспитательные, образовательные, идеологические задачи и выполнить. Сейчас их не выполняет, к сожалению, никто. Потому что, повторю, система правящая не показывает по факту жизнью в стране, что к ним нужно прислушиваться. Да? Потому что, к сожалению, большая часть заявлений, которые мы слышим, мягко говоря, противоречит реальной жизни, которую мы видим. И поэтому общество у нас сейчас находится в таком очень сложном, так сказать, парализованном состоянии. Мы видим по телевизору, как и в советские годы, красивую лаковую картинку, где о нас заботятся, нас любят, нам помогают, все проблемы решаются, все строится, развивается. Как только мы отходим от телевизора, мы видим суровую, так сказать, реальность, где мало что работает, видим, так сказать, бюрократию, там, хамство, бедность. И человек теряется, человек не понимает, как жить, куда двигаться. И в этом положении, повторю, раздвоенности, противоречия между реальностью и заявлениями, конечно, мы находимся уже длительное время, и это очень серьезно мешает нашей стране развиваться. Общество сегодня. Сегодня в студии разговариваем с профессором Андреем Викторовичем Беровским. А мы заговорили, Андрей, вот буквально несколько минут назад, упомянули религию. Ну, и дело в том, что как раз ходят разговоры такие упорные, я еще не знаю, насколько они оправданы, о том, что все-таки вводят обязательный, как обязательный предмет, это основы религии в школе, обучающий процесс. Если это, допустим, так происходит... Вот... Олег, я хочу уточнить, вот сейчас основы религиозных знаний в школах уже преподается несколько лет. То есть, как факультатив. Да, ну, повторю, по факту все равно это есть уже. Уже и там даются основы основных, как бы, религиозных концепций. Хотел твою точку вот просто зрения узнать. Раз мы говорим о пропаганде каких-то семейных ценностей, ну, где-то сочетается ли это вот с преподаванием, скажем, основ религиозной культуры? Или это, в общем, совершенно разные вещи, одно другое никак не заменяет? Нет, это, конечно, никак абсолютно не заменяет. Я хочу сказать, ну, более того, ну, как бы все же знают, что в различных религиозных конфессиях разное отношение к семье. Ведь, то есть, повторю, системы-то совсем разные. Ведь, допустим, система там семейная в православии одна, у мусульман другая, там, у буддистов третья, да, как бы там. То есть разные, очень разные модели. Поэтому в данном случае, когда мы ребенку, школьнику в стране, которая называет себя единой, где власть стоит партия под названием «Единая Россия», я обращаю ваше внимание, «Единая Россия», предлагается знакомиться на равных условиях с разными подходами, в том числе и к семье, разными подходами. Повторю, вот этого, так сказать, единства культурного, единства семейного в голове подростка, в голове ребенка не возникает. Повторю, он получает перед собой, так сказать, набор целый, выбирай сам. Понятно, с моей точки зрения, что несовершеннолетний ребенок, даже искренне желающий совершить правильный выбор, не всегда его совершит просто ввиду того, что отсутствует жизненный опыт необходимый. Да, и в этом плане, мы легко подталкиваем ребенка к разным экспериментам, в том числе, как бы, в сфере религии, в сфере, так сказать, семейных подходов. И я хочу сказать, что вот эти эксперименты, они часто очень болезненные, вот, потому что эксперименты все в жизни заканчиваются, как правило, трагично, и мы потом все время обсуждаем новые трагедии, которые происходят в нашей, как бы, в нашей стране с детьми, с подростками. Мы удивляемся, почему наши дети уезжают там воевать потом в Сирию, так сказать, на стороне там террористов, да, как бы из ИГИЛ. Мы говорим, почему, откуда, как они узнают, так сказать, там те или иные подходы. Повторю, в том числе, потому что вот это как бы многозначность и мультикультурализм, он путает детей, подростков, которые еще не имеют четкого понимания, что такое хорошо, что такое плохо. Подчеркиваю, если ребенку говорить, что вот, то есть если дошкольнику или школьнику говорить, что там кража в одном случае хорошо, в другом плохо, убийство в одном случае хорошо, в другом плохо, то мы получим человека, который будет просто эгоистично поступать по схеме, когда ему хорошо и выгодно, без учетов интересов общества. Но ведь народ, страна строится прежде всего на интересах общества в целом, да, на обществе, на основании коллективных каких-то там целей и решений. Поэтому вот эта вот игра в мультикультурализм, это предложение ребенку большого набора вариантов ценностей подхода в жизни, мне кажется, очень опасной игрой. Из-за нашей вот недоработки взрослых в сфере педобразования, повторю, дети потом расплачиваются своими жизнями, своим здоровьем. Ну что же, вообще любые эксперименты – такая вещь, за которую потом расплачиваются дети, даже когда они вырастают, поскольку это будущее нашей страны. Андрей, спасибо. Вот программа наша подходит к концу. Я думаю, мы сегодня как затронули очень важную, ну, можно сказать, кардинальную такую тему, которая вырастает вот из очень маленького случая такого. То есть вот когда воспитательница там в детском саду, в общем, не совсем понимая, что она делает, скорее всего, не осознавая. Конечно, да. Там не было никакого умысла и так сказать, еще раз, и человек, вот. Да, в случае сгоряча просто ошибся, но эта проблема... Но это показатель. Она показатель. Мы должны любить наших детей, и именно проявляя любовь, мы должны очень внимательно относиться к тому, на основе чего формируется их мышление и поведение. Если бы мы понимали, что семья – это святое, то даже в голову бы не пришло вот эти вещи, собственно, в стихах высмеивать. Вот о чем идет речь. А семья – это святое. Ну что ж, друзья мои, большое спасибо на семейному психологу, профессору Андрею Викторовичу Сберовскому за то, что принял участие в нашей программе «Общество сегодня». Любите друг друга, создавайте семью и думайте... И рожайте детей. Да, и думайте о будущем нашей Родины. Всего доброго. Всего доброго. «Общество сегодня».